Глава вторая. Откуда берется фибрилляция предсердий? Фибрилляция предсердий, или ФП, одно из самых частых нарушений ритма сердца у взрослых. Встречается она у 2-4, по разным данным, человек из сотни, причем чаще у мужчин. По состоянию на 2019 год в мире фибрилляцией предсердий страдали более 59 миллионов человек. Для сравнения, примерно такова численность населения Италии. И это только выявленные случаи. С возрастом, особенно после 60 лет, доля людей с фибрилляцией предсердий увеличивается, достигая максимума среди 80-летних. Этот факт имеет очевидное объяснение. По аналогии с морщинками на коже, в сердце пожилого человека происходят процессы замещения мышечной ткани на рубцовую, что создает условия для возникновения сбоя в электрике предсердий. Но хуже другое. В последние десятилетия заболеваемость ФП стремительно набирает обороты. Уже к середине 21 века, по прогнозам, она вырастет как минимум в 2 раза. С чем это связано? С одной стороны, стареет население земного шара. Люди все чаще доживают до преклонного возраста, который сам по себе является фактором риска ФП. С другой стороны, мы стали лучше диагностировать аритмию. В клиниках появилась более совершенная аппаратура, и даже сами пациенты с помощью смартфонов записывают ЭКГ и пересылают врачам в любое время суток. Еще недавно такое казалось невозможным. И все же главная причина в другом. В последние десятилетия мы наблюдаем, как молодеют многие болезни. Например, у молодых людей все чаще встречаются инсульт и инфаркт. И фибрилляция предсердий не является исключением. Виновник тому — изменившийся образ жизни. Люди часами сидят за компьютером, едят высококалорийную пищу и набирают лишние килограммы. Сегодня у многих повышен уровень глюкозы в крови, зашкаливает давление, что в комбинации с недостатком сна и высоким уровнем стресса приводит к раннему возникновению фибрилляции предсердия. Появление подобной аритмии в относительно молодом возрасте правильнее рассматривать как своего рода индикатор неблагополучия в организме. Да, я не оговорилась. ФП — это болезнь не одного только сердца, а всего организма. Давайте разбираться. Что происходит в сердце при фибрилляции предсердий? Как следует из названия, проблема возникает именно в предсердиях, а точнее — в левом предсердии. Когда мышечная ткань предсердия частично заменяется рубцом, он мешает возбуждению распространяться равномерно. В результате вместо единой волны возбуждения получается много отдельных очагов, что приводит к настоящему электрическому хаосу. Мышечные волокна начинают беспорядочно сокращаться с частотой около 350-600 ударов в минуту. Невозможно, скажете вы, как сердце такое выдерживает. Все дело в том, что на уровне предсердий такая частота сокращений не опасна для жизни, но она совершенно неприемлема для желудочков. И если бы им пришлось сокращаться с подобной частотой, то сердце сразу бы остановилось, а за ним и кровообращение. Поэтому в сердце есть механизм защиты от такой трагедии — предсердно-желудочковый узел или атриовентикулярный AB-узел. Он принимает на себя импульсы из предсердий и передает их желудочкам, а при необходимости частично гасит скорость до 150-240 ударов в минуту. Насколько быстро импульс передается с предсердий на желудочки, зависит от функционального состояния самого AB-узла, от работы вегетативной нервной системы человека и от лекарств, которые он принимает. Частота проведения импульсов на желудочке, она же частота сокращения желудочков или пульс, может быть нормальной от 60 до 90 ударов в минуту, ускоренной, тахиаритмия, более 90 ударов в минуту, или замедленной, брадиаритмия, менее 60 ударов в минуту. Из-за того, что при фибрилляции предсердий в желудочке проводятся неритмичные импульсы, сокращение желудочков и пульс также становятся нерегулярными. Я советую своим пациентам и знакомым в возрасте старше 60 лет следить за пульсом, то есть периодически выслушивать его и считать. Научиться это делать несложно, а польза очевидна. Неритмичный пульс может указывать на фибрилляцию предсердий, которая у некоторых людей проходит бессимптомно. Конечно, для постановки диагноза одного пульса недостаточно. Пульс может быть нерегулярным и при других нарушениях ритма, в частности, при экстрасистолии. Фибрилляцию предсердий нужно обязательно зарегистрировать на электрокардиограмме, ЭКГ. Однако неравномерный пульс – всегда повод обратиться к врачу. К слову сказать, современные приборы, в которых помимо измерения артериального давления есть возможность регистрировать аритмию, указывают лишь на неритмичное сердцебиение. Однако повторяющееся сообщение прибора об аритмии однозначно повод для дальнейшего обследования. Типичная картинка на ЭКГ при фибрилляции предсердий – это аномальные беспорядочные волны и постоянно меняющееся расстояние между зубцами РР. Кто в зоне риска? Судя по тому, что ученые и врачи сегодня знают о фибрилляции предсердий, это заболевание хроническое, и оно будет непрерывно прогрессировать, если не вмешиваться в процесс. В то же время известно, что развитие этого заболевания можно затормозить и на годы отправить в ремиссию или даже вернуть на более раннюю стадию, но об этом дальше. Как раз это нам с вами и нужно. Но чтобы этого добиться, нужно знать, что именно вызывает и поддерживает приступы фибрилляции предсердий. К сожалению, выделить одну явную причину ФП, как мы могли бы это сделать в случае, например, инфекционного заболевания, невозможно. Еще сравнительно недавно врачей обучали, я хорошо помню эти учебники, тому, что ФП возникает в результате трех основных причин. Гипертериоза, митрального стеноза и кардиосклероза. На сегодняшний день из этих причин остался лишь гипертиреоз, избыточная активность щитовидной железы. Поэтому при впервые выявленной ФП врач всегда проверяет работу щитовидной железы. Ревматический митральный стеноз, сужение митрального клапана, уже не встречается, потому что ревматизм, вызванный стрептококком группы А, научились лечить с помощью антибиотиков. А кардиосклероз попросту перестал существовать как диагноз, поскольку стало ясно, что это понятие объединяет исходы разных заболеваний. За эти годы мы стали намного лучше понимать природу фибрилляции предсердий. Гипертиреоз продолжает встречаться как одна из причин ФП, но не так часто. Зато теперь мы знаем, что есть еще целый ряд состояний и нарушений в работе организма, которые приводят к развитию воспаления и фиброза в левом предсердии, где впоследствии и возникает аритмия. При фиброзе мышечная ткань предсердия постепенно замещается рубцовой тканью, что ведет к сбоям в электрике сердца, и в один прекрасный день у человека срывается ритм. Именно поэтому главное в профилактике и лечении ФП выявить и устранить причины воспаления и развития фиброза, то есть факторы риска. Хорошая новость заключается в том, что многие из них поддаются коррекции. Разумеется, вы можете возразить мне, одним из определяющих факторов риска ФП является возраст. Как же скорректировать возраст? Да, время еще никому не удалось победить. А вот биологический возраст — многим. Уверена, что и в вашем окружении найдутся люди, которые выглядят, а главное, чувствуют себя гораздо моложе своего возраста, и отнюдь не благодаря косметологическим процедурам. Эти люди не знают, что такое регулярный прием лекарств, и к врачам ходят только на профилактические осмотры. Нельзя изменить только цифры в паспорте, а вот показатели биологического возраста во многом зависят от нас. Действительно, есть такие факторы риска, на которые человек повлиять не в силах. Например, рост. Замечено, что у людей высокого роста ФП встречается чаще. Или раса. риск выше всего у европеоидов – 30-40%. Несколько ниже у представителей африканской расы – около 20%, и самый низкий у азиатов – 15%. Но большинство факторов риска нам подвластны, потому что связаны с другими заболеваниями или образом жизни. Самыми влиятельными среди них являются артериальная гипертензия, малоподвижный образ жизни, повышенная масса тела, апноэ сна, заболевания сердца и перенесенные операции. Причем вклад этих факторов в общий риск развития ФП не меньше, чем у генетических особенностей. Для людей без факторов риска, хотя где сейчас таких встретишь, вероятность возникновения ФП в течение жизни составляет примерно 20%. И она повышается до 38% при наличии даже одного неблагоприятного фактора. Повышенное артериальное давление увеличивает риск ФП в 1,4 до 1,7 раза, в то время как сидячий образ жизни в 2,5 раза. Даже несколько лишних килограммов повышают вероятность развития фиброза в сердце, а значит и появление ФП. Повышенный уровень глюкозы в крови и сахарный диабет приводят к тем же результатам. Достоверно известно, что недостаток сна сопряжен с увеличением риска всех сердечно-сосудистых заболеваний и что прерывистый, раздробленный сон способствует развитию фибрилляции предсердий. Еще более сильное влияние на здоровье и на риск ФП оказывает апноэ – короткие паузы в дыхании во время сна. Что касается заболеваний сердца, то здесь речь идет чаще всего о сердечной недостаточности – СН, ишемической болезни сердца – ИБС, или поражениях клапанов – пороки сердца. Последние могут быть как приобретенными, так и врожденными, например, отверстия в перегородке сердца или другие более сложные аномалии. В таком случае наилучший способ избежать или, по крайней мере, отсрочить развитие ФП — это своевременно лечить основное заболевание сердца. Кто-то из слушателей, быть может, подумает, что я забыла упомянуть стресс. Разве не стресс виновник всех проблем со здоровьем? И да, и нет. Действительно, длительный стресс вызывает ряд патологических процессов в организме, истощает нашу нервную систему, приводит к выгоранию, а иногда и к депрессии. Но проблема заключается не в стрессе как таковом, а в избыточной реакции нашего организма на него, поскольку стресс, особенно хронический, вызывает в организме каскад неблагоприятных событий, в том числе выброс гормонов и провоспалительных веществ. Он тоже может стать причиной развития ФП. К тому же острый стресс может спровоцировать приступ ФП и усугубить его симптомы, то есть выступить в качестве триггера. К счастью, в нашем распоряжении сегодня есть эффективные методы управления стрессом и лечения депрессии, позволяющие значительно уменьшить последствия их негативного влияния на организм. Курение повышает риск ФП как напрямую, так и опосредованно. Выкуренная сигарета вызывает спазм сосудов, а результатом многолетнего курения становится развитие атеросклероза и хронического обструктивного бронхита. Хронический бронхит представляет собой самостоятельный фактор риска ФП. К негативным последствиям приводит и вдыхание загрязненного воздуха. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются жители мегаполисов. Каждый житель Китая не понаслышке знает о мелкодисперсных взвешенных частицах PM2.5, присутствующих в воздухе. В отличие от крупных частиц, они могут преодолевать биологические барьеры и проникать в организм. Из легких они попадают непосредственно в кровь, что провоцирует возникновение легочных и сердечно-сосудистых заболеваний. Есть данные о том, что мелкодисперсные аэрополютанты повышают риск развития ФП. Схожим действием обладают оксиды серы и диоксид азота, попадающие в воздух в результате сжигания топлива. Поэтому в зоне риска оказываются любые жители больших городов и промышленных районов. Алкоголь оказывает прямое воздействие на сердце и может вызвать приступ ФП. А при регулярном употреблении, даже в небольших дозах, значительно повысить риск развития аритмии в последующие годы. То же самое можно сказать и про наркотические вещества, и даже про энергетики, потребление которых в последние годы набирает обороты. По результатам анализа данных, полученных более чем от 20 миллионов человек, употребление производных конопли повышает риск развития ФП на 35%, кокаина — на 61%, амфетаминов — на 86%. Еще один фактор риска развития ФП — это нарушение почечной функции и хроническая почечная недостаточность. Причин поражения почек много, но даже такие банальные вещи, как повышенное артериальное давление, длительный прием обезболивающих препаратов из группы нестероидных противовоспалительных средств и недостаточное потребление жидкости, могут негативно сказываться на работе почек. Увы, плохо влияют на сердце и длительные интенсивные физические нагрузки. У профессиональных спортсменов они могут вызвать раннее развитие фиброза в предсердиях и, соответственно, эпизоды фибрилляции предсердий в более молодом, чем обычно, возрасте. Как и при многих других заболеваниях, при ФП в ряде случаев играет роль наследственность. В моей практике встречались молодые, 30-40 лет люди с ФП, у которых в семье уже были брат или сестра с тем же диагнозом. Генетики выявили более 140 участков человеческой ДНК, в которых могут встречаться последовательности, повышающие риск ФП. И судя по тому, что их продолжают открывать, это число еще будет расти. Кроме того, фибрилляция предсердий может развиваться у пациентов с редкими заболеваниями, обусловленными генетическими мутациями ионных каналов в клетке, так называемыми каналопатиями. В таких случаях можно увидеть ФП у молодых людей в еще более раннем возрасте. Но даже при наличии мутации, предрасполагающей к ФП, не все потеряно. Реализация генетических предрасположенностей человека во многом зависит от образа жизни и окружающей среды. Это значит, что даже если нам выпала неудачная карта, при правильном подходе к своему здоровью можно создать такие условия, в которых мутировавший ген себя не проявит или не окажет влияния на работу организма. Итак, вот перечень факторов, способствующих возникновению ФП. Мужской пол, высокий рост, возраст старше 60 лет, артериальная гипертензия, повышенная масса тела, малоподвижный образ жизни, сахарный диабет и преддиабет, расстройство сна, особенно апноэ сна, заболевания сердца и сосудов, операции на сердце, хронический стресс, депрессия, курение, загрязненный воздух, избыточное потребление алкоголя, наркотических средств и энергетиков, нарушение функции почек, нарушение работы щитовидной железы, профессиональные занятия спортом, генетическая предрасположенность, европейское происхождение. Как проявляется фибрилляция предсердий? Каждый день на приеме я замечаю, насколько по-разному пациенты воспринимают срыв ритма. Некоторые совсем ничего не чувствуют и порой даже не понимают, зачем их направили ко мне, специалисту по аритмиям. Но, к сожалению, таких людей меньшинство. В основном пациенты рассказывают мне о том, как плохо себя чувствуют и боятся умереть. Вот какие симптомы фибрилляции предсердий пациенты называют чаще всего. Неритмичное учащенное сердцебиение. Слабость и плохая переносимость физических нагрузок. Одышка. Повышенная потливость, особенно при нагрузке. Частое мочеиспускание. Боли в области сердца. Головокружение и даже обмороки. Внутреннее беспокойство вплоть до страха смерти. Разумеется, подобные жалобы могут встречаться и при других видах нарушений ритма, при некоторых заболеваниях сердца и даже у людей с абсолютно здоровым сердцем, например, в случае тревожно-депрессивного расстройства и панической атаки. Нам, врачам, повторюсь, для постановки диагноза нужна снятая в момент возникших жалоб ЭКГ, которая подтвердит фибрилляцию предсердий. Медицинской науке до сих пор неизвестно, откуда берется такая пестрая картина симптомов и жалоб. Доказательное объяснение пока есть только в отношении людей с сахарным диабетом. У них симптомы аритмии могут отсутствовать из-за поражения нервной системы. И это все, что мы знаем наверняка. Чаще всего появление фибрилляции предсердий сильно меняет жизнь человека. Приступы обрушиваются внезапно, вырывая из привычного ритма жизни, нарушая личные планы и планы близких. Из-за страха перед очередным приступом становится невозможно планировать даже небольшие поездки. Но важно помнить, сам по себе приступ фибрилляции предсердий не угрожает жизни. Как бы плохо ни чувствовал себя человек, у которого случился срыв ритма, в этот момент он не погибнет. Фибрилляция предсердия опасна тем, что без лечения и при наличии определенных факторов риска она может стать причиной инсульта, сердечной недостаточности, а также ранней деменции. Что может спровоцировать срыв ритма? Мне приходилось встречать пациентов, которые приносили с собой на прием толстенные папки с графиками ритма и календарями, где черным цветом отмечены дни, когда произошел срыв. Так многие пытаются выявить закономерность и выяснить, что именно провоцирует у них приступы фибрилляции. Сразу скажу, что вычислить конкретный триггер удается нечасто, поэтому я призываю пациентов не тратить драгоценное время жизни на создание талмудов из графиков. Вместо этого имеет смысл просто внимательно понаблюдать за тем, что провоцирует срыв ритма, и тем, как часто он срывается. Это поможет врачу оценить частоту приступов и скорректировать лечение. А триггером фибрилляции предсердий в зависимости от состояния здоровья человека могут стать самые разные привычки, вещества и заболевания. Стресс и негативные эмоции. Избыточный выброс в кровь кортизола и адреналина, сопровождающий стрессовую реакцию, может спровоцировать приступ фибрилляции предсердий. Кстати, столь же опасны в этом смысле привычные нам способы справиться со стрессом — курение и употребление алкоголя. Алкоголь. У некоторых пациентов даже самое малое количество алкоголя может привести к приступу аритмии. Употребление уже одной порции алкоголя у людей с ФП в два раза повышает риск рецидива, возврата, в последующие 4 часа. Энергетики. В этих напитках кроется опасность, высокая концентрация кофеина. Многие энергетики содержат кофеин или ингредиенты, схожие с ним по фармакологическому действию. В результате суммарная доза кофеина в напитке нередко сильно превышает безопасные значения — до 400 мг в сутки для здорового взрослого человека. Передозировка кофеина, помимо психоэмоционального перевозбуждения, может привести к срыву ритма и даже к смертельному исходу. Наркотические средства. Марихуана, кокаин и амфетамины известны своим возбуждающим эффектом. Они разгоняют пульс и повышают давление. Все это может спровоцировать фибрилляцию предсердий. Расстройство сна. Плохой недостаточный сон приводит к тому, что в кровь попадает большое количество гормонов стресса, которые провоцируют приступ фибрилляции предсердий. Кроме того, сама аритмия зачастую является причиной бессонницы, и таким образом порочный круг замыкается. Плохой и прерывистый сон также может указывать на вероятное апноэ сна. Несмотря на частые пробуждения при апноэ, человек не помнит о кратковременных остановках дыхания на следующее утро. Поэтому такое состояние долго остается нераспознанным и не лечится. Между тем, апноэ — это один из ведущих факторов риска фибрилляции предсердий, а в ряде случаев и ее триггер. Когда стенки верхних дыхательных путей спадаются, многократные попытки человека вдохнуть вызывают повышенную нагрузку на сердце. Увеличивается частота сердечных сокращений и повышается артериальное давление. При этом возрастает риск срыва ритма. Поэтому, если вы замечали, что фибрилляция предсердий у вас возникает преимущественно ночью, в первую очередь надо проверить именно эту причину — апноэ сна. Острые инфекции. Запустить фибрилляцию предсердий могут как бактериальные инфекции, так и вирусные респираторные заболевания, обычные сезонные простуды. В ответ на инфекцию в кровь выбрасывается большое количество провоспалительных веществ, что может вызвать приступ ФП. Особенно явно мы увидели взаимосвязь инфекционного заболевания с фибрилляцией предсердий во время пандемии коронавирусной инфекции. У многих людей коронавирусная инфекция стала триггером как первого в жизни приступа ФП, так и срыва ритма у пациентов со стажем. Гормональное влияние. Избыточная активность щитовидной железы, гипертиреоз, увеличивает риск срыва ритма. При гипертиреозе увеличивается частота сердечных сокращений, ЧСС, и повышается электрическая возбудимость предсердий, что может привести к срыву ритма. У женщин детородного возраста эпизоды фибрилляции предсердий могут быть связаны с определенными днями менструального цикла. Интенсивные занятия спортом. Некоторые пациенты описывают четкую взаимосвязь аритмии с физическими нагрузками. Объяснение тут простое. Приступ возникает из-за перегрузки предсердий. Чаще это случается у людей, которые подвергают себя высокоинтенсивным нагрузкам. Обезвоживание организма. Потеря организмом жидкости вызывает изменение концентрации ионов в крови. Прежде всего, калия и натрия. Они, в свою очередь, влияют на возбуждение сердечной мышцы, поэтому обезвоживание часто становится триггером фибрилляции предсердий. К такому состоянию могут привести бесконтрольный прием определенных мочегонных препаратов, диуретиков, особенно в высоких дозировках, и увлечение БАДами. Так что очередной раз напоминаю, лечиться необходимо только под контролем врача. Тяжелая пища. Взаимосвязь обильной и не в меру соленой пищи с фибрилляцией предсердий недостаточно изучена. Тем не менее, достоверно известно, что подобная пища может вызвать приступ, причем не только у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Многие пациенты отмечают приступы ФП после обильного приема пищи. Это часто бывает у тех, кто страдает грыжей пищеводного отверстия диафрагмы. Воспалительные заболевания пищевода и кишечника тоже могут быть связаны с развитием фибрилляции предсердий. Поэтому лечение у гастроэнтеролога может сказаться на течении аритмии самым благоприятным образом. Если знать про эти триггеры, то, избегая их, можно уменьшить количество приступов ФП. И все же далеко не у всех пациентов можно выделить провоцирующие факторы. В некоторых случаях состояние глубокого покоя может само спровоцировать ФП. Приступы аритмии возникают без каких-либо предвестников среди полного покоя или ночью. Такая форма ФП называется вагусной, потому что она опосредована работой блуждающего нерва, латинское название которого «nervus vagus». Он проводит нервные импульсы от ствола головного мозга через шею, грудную клетку и брюшную полость, как бы блуждая по организму. Отсюда его название. Блуждающий нерв играет в организме роль своего рода сердечного тормоза. Он снижает артериальное давление и, действуя на сердце, заставляет его биться реже, как бы принуждая к отдыху. Но случается и так, что при излишней активности этого нерва в сердечной мышце запускаются альтернативные источники электрических сигналов, что провоцирует приступы фибрилляции предсердий. Вагусная фибрилляция предсердий чаще встречается у молодых пациентов без органических заболеваний сердца и обычно имеет пароксизмальное течение, то есть приступы проходят самостоятельно. Важно! Если приступы у вас происходят, как правило, во время отдыха или ночью, обязательно расскажите об этом своему кардиологу. Это уточнение может быть решающим в определении тактики лечения. В частности, препараты, замедляющие сердечный ритм, а это практически все антиаритмические средства, могут даже ухудшить самочувствие. Тут нужен иной подход к лечению. Мы сразу предлагаем пациенту катетерную абляцию. Какая бывает фибрилляция предсердий? Кардиологи выделяют 4 формы ФП. Первая – это впервые выявленная. Технический диагноз – своего рода точка отсчета, с которой начинается лечение. А вот на остальных четырех давайте остановимся подробнее, потому что они отражают стадии развития ФП. Пароксизмальная. Приступы самостоятельно проходят в течение недели, часто в первые двое суток. Обычно это начальная и самая легкая стадия. Персистирующая. Фибрилляция предсердий продолжается более недели. Для прерывания приступа обычно требуется медицинская помощь. О том, как помогают таким больным, расскажу позже. Персистирующая форма фибрилляции предсердий – это, как правило, следствие развития заболевания. Мы наблюдаем ее в то время, когда человек уже пережил множество пароксизмальных срывов ритма. Однако такой вид ФП может устанавливаться и с первого раза. В случае, если синусовый ритм не восстанавливался более года, говорит о длительно персистирующей ФП, что обычно отражает более тяжелые изменения в предсердиях. Соответственно, меньше шансов на удержание синусового ритма при начале терапии. Постоянная. Как правило, длительно существующая и часто бессимптомная форма фибрилляции предсердий. При этой форме врач и пациент обычно принимают совместное решение не бороться за восстановление правильного синусового ритма. Пациент учится жить с фибрилляцией предсердий, поддерживая свой пульс в диапазоне нормальных значений. Классический вариант течения болезни начинается с периодически возникающих приступов. Со временем они появляются чаще и длятся дольше. Потом уже не проходят самостоятельно. Требуется медицинское вмешательство. И в итоге фибрилляция предсердий переходит в постоянную форму. Однажды возникнув, фибрилляция предсердий будет с большой вероятностью повторяться в будущем. Исключения составляют варианты фибрилляции предсердий, которые развились на фоне обратимых причин. Например, на фоне тяжелой инфекции, при гипертиреозе, при выраженных электролитных нарушениях, после избыточного употребления алкоголя, состояние известное как синдром праздничного сердца. Устранив причину срыва ритма, мы с большой вероятностью навсегда избавим человека от этой проблемы. Но, к сожалению, случаи, когда фибрилляция предсердий возникала лишь единожды, крайне редки. Независимо от формы аритмии, задача врача — оценить риски, которые несет человеку фибрилляция предсердий, по возможности устранить причины, которые привели к заболеванию, замедлить его прогрессирование и облегчить состояние пациента. А если получится, то даже немного откатить назад изменения в предсердиях и вернуть заболевание в более легкую стадию. Вся эта программа невыполнима без сотрудничества пациента с врачом. Какие поломки лежат в основе фибрилляции предсердий? Здесь мы коснемся достаточно узкой темы и поговорим о том, какие патологические изменения в тканях сердца приводят к фибрилляции предсердий. Без этого будет трудно понять и выбор врача в отношении предлагаемого лечения. Такие изменения называют субстратом. Этот термин используют в самых различных областях, но в похожем значении. Субстрат — это то, что лежит в основе, на чем все строится. В случае с фибрилляцией предсердий — патологический процесс, который в конечном счете служит причиной срыва ритма. При пароксизмальной форме ФП субстратом служат электрические импульсы, которые идут из впадающих в предсердие легочных вен и запускают аритмию. В меньшей степени здесь задействованы изменения ткани предсердий, хотя и они могут сыграть свою роль. В таком случае решением проблемы может стать абляция, процедура, в ходе которой участок ткани вокруг устьев легочных вен изолируют от остальной мышцы. Такой вид абляции называется изоляция легочных вен. Иная ситуация. При персистирующей форме фибрилляции предсердий, а это, напомню, длительно протекающая аритмия, справиться с которой невозможно без медицинской помощи. Субстратом аритмии в этом случае выступают изменения в структуре тканей предсердий. По разным причинам в сердце развивается воспаление, а потом фиброз. В результате ткань предсердия становится неоднородной, что мешает проводить электрический сигнал равномерно, и мышечные волокна начинают сокращаться хаотично. Думаю, понятно, что процесс замещения здоровой эластичной мышечной ткани на статичную и грубую рубцовую ни к чему хорошему не ведет. Нарушается сократительная функция левого предсердия. Плюс возникает электрическая нестабильность предсердий. Вот почему в ряде случаев изоляция легочных вен может быть дополнена прижиганием отдельных патологических очагов в предсердиях или созданием дополнительных абляционных линий, которые будут, как крепостная стена, сдерживать распространение патологического импульса на все предсердие. Такая процедура называется модификацией субстрата. То, что болезнь со временем прогрессирует от редких приступов до постоянной формы фибрилляции предсердий, связано как раз со структурной перестройкой тканей и усилением фиброза. О фиброзе в тканях сердца можно судить, измерив в крови человека определенные вещества, маркеры. Пока, правда, они используются в основном в научных целях и не имеют практического распространения. Перевести в практическую плоскость подобные анализы – дело недалекого будущего. Одним из таких маркеров является вещество галлектин-3, которое участвует в образовании фиброзной ткани. Исследования показывают, что пациенты, у которых фибрилляция предсердий рецидивировала более абляции, имели повышенный уровень галлектина-3. Уровень галлектина-3 выше, если фибрилляции предсердий у человека сопутствуют ожирение, артериальная гипертензия, повышенный уровень глюкозы в крови и тому подобное. Поэтому, контролируя вес, кровяное давление и другие состояния, мы можем тормозить замещение мышцы сердца непригодной рубцовой тканью. Косвенно можно судить о структурных изменениях и фиброзе в предсердии и по результатам ультразвукового исследования сердца, ЭхоКГ, увеличение размера предсердия, признак измененной ткани. Чем сильнее выражены изменения в предсердиях, тем ниже вероятность удержания синусового ритма в долгосрочной перспективе. Да, убрать существующие структурные изменения предсердий полностью невозможно. Однако вполне реально замедлить появление новых рубцов. В этом и состоит наша с вами общая задача. Как фибрилляция предсердий сама себя поддерживает. Звучит, возможно, странно, но в жизни происходит именно так. Беспорядочное сокращение мышечных волокон в предсердиях возникает из-за множества кольцевидных очагов возбуждения. Их называют петлями «ри-энтри», что означает повторный вход. Повторный вход возбуждения — это явление, при котором волна возбуждения циркулирует по одному и тому же участку. При этом импульс, совершающий движение по замкнутому кругу, петле, возвращается к месту своего возникновения и вновь повторяет траекторию своего движения. Такие очаги ри-энтри обычно возникают, когда рядом находятся участки миокарда с разной электрической проводимостью. Например, когда участки здоровой ткани с сохраненной проводимостью граничат с участками фиброза, где проводимость замедлена. К тому же при фибрилляции предсердий нарушается обмен ионов, которые входят и выходят из сердечных клеток. Их концентрация меняется, что в свою очередь способствует дальнейшему поддержанию и индукции ФП. Таким образом, фибрилляция предсердий порождает фибрилляцию предсердий. Что это означает на практике? Что затянувшиеся на дни и недели приступы ФП нужно прерывать как можно быстрее. Это благоприятно скажется на перспективе дальнейшего удержания синусового ритма.